затем водворил одежду на место и прикрыл дверцы. Быстро разделся, на ходу меняя внешность, и вновь натянул свой траурный наряд. Вокруг Спикарда я ощутил какую-то активность и впервые заметил, как он тянется к одному из многих источников силы, при этом приспосабливая свою форму к изменившемуся размеру моего пальца. Очевидно, Спикард проделывал такое неоднократно, просто я не обращал внимания. Интересно, он проявлял способность действовать вне зависимости от моей воли? По сути, я и не знал, что представляет из себя эта штука и каково ее происхождение. Я носил ее потому, что она была источником энергии, вполне заменяющим логуру, с которого я теперь побаивался. Но, обнаружив, как кольцо меняет форму, дабы устроиться на моем изменившемся пальце, я задумался, что если это какая-то ловушка, которая захлопнется в самый неподходящий момент? Пару раз я прокрутил кольцо на пальце. Разумом пытаясь проникнуть в его сущность, я осознавал всю тщетность подобных занятий. Потребовались бы века, чтобы, по сути, сжигая запретное заклинание, исследовать каждую силовую линию до ее источника. Это походило на путешествие вовнутрь швейцарских часов, изготовленных на заказ. И то, и другое впечатляло красотой исполнения и гигантской работой, вложенной в их создание. Спикард мог обладать скрытыми императивами, обнаруживающимися только при определенном стечении обстоятельств. Хотя до сих пор он не совершил ничего неуместного. Альтернативой же был Логрус. Да уж, похоже, передо мной идеальный пример выбора из двух зол. С недовольным ворчанием я привел в порядок свою одежду, сосредоточил внимание на храме змея и велел Спикарду доставить меня поближе ко входу. Он все исполнил с такой покорностью и мягкостью, как будто я никогда не сомневался в нем, будто не обнаружил еще одной причины для паранойи. Какое-то время я просто стоял на плаце на краю света, у дверей застывшего пламени великого собора змея, что высится над самой преисподней, там, где в ясный день можно увидеть сотворение Вселенной или ее конец, и глядел на звезды, кишащие в пространстве. А поскольку моя жизнь была близка к перелому, мыслями я возвращался в Калифорнию и в школу, к плаванию на солнечной вспышке с Люком, Гейл и Джулией, к тому, как сидел с отцом на привале перед окончанием войны, к поездке верхом с Винтой Бейли через виноградники на восток от Амбера, а еще к долгому свежему дню, когда я показывал город Корел, и к странным встречам того дня. И я повернулся и поднял чешуйчатую руку, посмотрел с-под нее на шпиль Тхельбана. Не прекратятся раздоры на западе и на востоке, и в закоулках души моей, — подумал я. Сколько еще? А насмешка, как всегда, останется фаворитом. Тем более, если ставку пожелает сделать сентиментальность. Вновь повернувшись, я шагнул внутрь, дабы узреть последнего короля хаоса.